Ровно в 4 послышались шаги возле ворот и стук. «Володя, открывай!» Я открыл калитку, впустил соседа. «Доброе утро, пора, едем!» А у самого, между прочим, пальчики-то дрожат, нервничаю, и пистолет спокойствия абсолютно не прибавляет. Нет спокойствия, одно беспокойство. Похоже, жизнь меняется, по крайней мере, место жительства. «Едем, готов!» Тогда вперед. Бисмилла Рахману Рахим. Анвар Шарипович провел руками по аккуратной бородке и полез в кабину грузовичка. Я открыл ворота, вывел машину на улицу, потом закрыл дедовские ворота в последний раз, нагнулся и набрал горсть земли из-под вишен перед домом, завернул ее в носовой платок, положил в карман, не удержался, прижался лбом к калитке, постоял так минуту. Перед глазами все расплывалось, слезы, что ли. Вытер глаза, залез в кабину, узбек молчал, рассматривал соседний дом, я поехал навстречу рассвету, на восток, выехал на улицу Мукими, вопросительно посмотрел на полковника. «Давай к южному вокзалу, там дальше скажу, не спеши, время есть». Я поехал по пустым улицам, город только-только просыпался, зажигая в сумерках окна домов. Меня обгоняли редкие машины, поглядывал в зеркало, следил за дорогой сзади, но там вообще никого не было. После южного вокзала выехали на обводную и направились в сторону массива Куилюк. Через 4 километра съехали в какую-то промзону, на выезде посмотрели на моего сопровождающего, козырнули, сразу закрыли за нами ворота, неплохое место, чтобы что-то спрятать. Машин по обводной дороге за день 1100. Наверное, проезжает, если не больше. Двор промзоны оказался заставлен разнообразными джипистыми машинами. Отдельно стояли 3 буханки, УАЗ, пара ЗИЛ-131, все, в том числе и джипы, покрашено в цвет хаки, все типа отремонтировано. Ну-ну, если продавать тому, кого потом никогда не увидишь, вряд ли хорошо ремонтировать будут. Слава богу, что здесь ничего не купил. Цены, написанные маркером на машинах, на лобовом стекле, очень впечатляли, прямо скажем, охренительные цены. Въехали в большое складское помещение, там я отдал молодому узбеку, недовольно посмотревшему на мою машину, свою фотографию. «Какое имя, фамилии указать?» Недовольный вопросительно глянул на меня. «А, тут я удивился, ты под каким именем пойдешь, что вписать?» Я протянул свой зеленый узбекский паспорт, мне имя менять незачем, прошел по указанию полковника в небольшую комнатку с сидящей за зарешеченной перегородкой женщиной, решил вопросы обмена золота, взвесили его на электронных весах, потом я женщину здорово насмешил, перевесив слитки на своем китайском безмене, ровно 4 кило, вроде все честно, кислотой проверять надо. Я достал скляночку. «Хотите, проверьте, ваше право, вон станочек есть, просверли любой слиток». Женщина застыла в позе оскорбленной невинности, а я взял и просверлил, потом капнул, вроде все нормально, промыл слиток и стружку, сложил все в целлофановый пакет и определил к остальным, затем упаковал все в пакет с фотографией Ташкента и вышел в зал. «Вот, держи, твоя айдишка». Мне протянули небольшую карточку, еще теплую после ламинации, на ней была моя фотка, закатанная под пластик, имя и фамилия на русском и английском, длиннющий номер из 16 цифр и какая-то пирамида с глазом, чем-то знаком показался мне этот символ, не пойму, с обратной стороны штрих-код, и снова глаз на пирамиде, иллюминаты, что ли. Вот и документ, потихоньку я начал расслабляться. Золото продали, документ дали, посмотрим, что будет дальше. Взял свой паспорт, положил в карман рубашки. Поехали в другой двор, Володь. Мой вербовщик снова залез в машину. Ну поехали. Я объехал здание, въехал в другие ворота. Грузовик шел очень мягко, почти не качаясь. Все же почти максимальная загрузка получилась. Чуть меньше, чем должно быть. Вот, держи. Твой российский паспорт, он настоящий, не бойся, твои права, российские, номера и техпаспорт на грузовик, зарегистрирован в Новосибирской области, права тоже настоящие, абсолютно, видишь, мы тебя не обманываем, все, поехали, давай на обводную, потом будешь следовать моим указаниям. Полковник полез в кабину, мне стало не по себе, это что за организация такая, если для них российский паспорт и права сделать, мелочи, ну не совсем мелочи, полторы, две сотни тысяч американских долларов заплатил, но так быстро. Я покачал головой и сел за руль, через полтора часа, объехав круговую почти весь город, я стоял возле блокпоста на узбекско-казахской границе, недалеко от Ташкента, уже с той стороны границы, граница в этом месте, если смотреть по карте, имеет еще тот видок и вихляет самым неприличным образом, и получается, что в некоторых местах Шымкентская область Казахстана практически касается Ташкента. Ну вот и все проблемы, держи навигатор с маршрутом, он тебя поведет проселками, подальше от постов и городов, благо Казахстан очень большой, и народу в нем для такой огромной страны очень мало. Через полсотни километров накрути русские номера, на границе России позвонишь по этому номеру с этой симки, тебя встретит, и быстро, прощай, ни пуха ни пера, полковник спрыгнул с подножки, отошел к казахскому погранцу, узбекский отвернулся в сторону, как будто происходящее его ни грамма не интересовало. «Погодите, Анвар Шарипович, вот ключи от дома и документы, в дом через двери не заходите, заминировано, залезайте через окно, проветривайте от газа, а потом снимайте с двери взрыватель. Вай, шайтан, ты что, не поверил мне?» Полковник ошалело смотрел на меня и доставал телефон. Нет, не поверил, но решил рискнуть. Хоть это и сумасшествие, прощайте. Я перегазанул, включил вторую передачу. Ну что, поехали, к черту. Никогда не ездил по этой местности, обычно на территорию Казахстана заезжал или в районе речушки Килис, или после города Гагарин, когда отправлялся на озеро Айдаркуль порыбачить и поохотиться. Но в принципе никакой разницы я пока не заметил, тут тоже жили узбеки, если, конечно, судить по ухоженным садам. Вскоре навигатор вежливым женским голосом вывел меня на проселок, и я поехал на северо-восток, через 16 часов, преодолев больше 1000 километров, остановился на ночевку возле старого мазара посреди степи. Навигатор уверенно вел меня малоезжими дорогами к границе России. Причем те мосты, к которым он меня выводил, оказывались целыми, оброды проходимыми, правда, нагруженный грузовик неплохо ел своим необкатанным мотором горючку, пришлось заправляться, на заправке купил бочку с соляркой, которую закатил в кузов по доскам с помощью молодого казаха, меня разок остановили для проверки, но российский иностранный паспорт с отметкой о пересечении границ, документы на машину и права с вложенной 10-долларовой купюрой их вполне удовлетворили, как и слова о том, что еду из Узбекистана на ПМЖ в Новосибирск везу имущество, доставшееся мне по наследству, недалеко от Мазара плакали шакалы, жалуясь неведомо кому на свою горькую пустынную судьбину. Огромная луна заливала светом старые развалины, декорация для фильма ужасов, блин, аж мороз по шкуре. Я сидел возле небольшого костерка, пил горячий, пахнущий дымом чай, ел сдобную лепешку, патер. МЦ-2001 лежала на коленях, заряженная пулевыми патронами, все-таки автомат светить не стоило, хорошо додумался вязанку дров в сарае набрать и в кузов кинуть, ни кустика вокруг, ни деревца, одна трава. Надо покемарить часок-другой. А лучше 4-5 часиков поспать. Эта поездка здорово утомила, да и нервов сжег приличное количество. Пустынная дорога, небольшие горушки, пару раз пересекал железнодорожные переезды. Тот, кто ездил по степям Казахстана, знает, каково это, огромные, почти пустые просторы, иногда пересеченные рокадными дорогами, впрочем, магистральные дороги, которые мне тоже приходилось пересекать и немного по ним ехать, были весьма неплохи, и поток машин оказался не сказать, чтобы маленьким для таких пустынных мест, хорошо, что последнюю неделю дождей не было, сухо, но чем дальше на север я забирался, тем становилось холоднее. Проехав Балхаш, обратил внимание на то, что кое-где уже лежит снег, земля замерзла. Пришлось включать печь и ночевать в кабине с работающим мотором. Купил на одинокой заправке антифриз и залил его вместо воды в радиатор, чтобы хоть иногда глушить мотор. Саженцы тоже положил в кабину, чтобы не замерзли. Хорошо, что брал только однолетки, не самая большая охапка получилась. Навигатор успешно вел меня в обход крупных поселений. Впрочем, ближе к России стали попадаться деревни, появились хвойные леса. При подъезде к российской границе я выехал на дорогу, соединяющую Павлодарскую область и Карасук Новосибирской области, ну и дальше соответственно идущую в Новосибирск. Стояли морозы градусов 15, но снега не было. Я достал свою дубовую, еще черно-белую Нокию, установил симку, набрал высветившийся номер. «Алло, Юшкин, где тебя черти носили? И где ты сейчас?» Недовольным мужским голосом произнесла трубка. «Ну слава богу, а то я последние 2 дня чувствовал себя полным идиотом. Если верить навигатору, то в 20 километрах от границы с Россией по дороге на Карасук. Давай к границе, встань километрах в 2 от нее, я скоро подъеду, жди». Телефон загудел короткими гудками. Я снял пистолет, залез в кузов и спрятал его в чемодан, поближе к автомату. Поставил на чемодан ящик с инструментом, под ящиками лежало золото. Странно, но меня это уже совсем не беспокоило, как будто в компьютерную игру-бродилку играл. Впрочем, скорее всего, устал, поехал, встал, как и было сказано, в 2 километрах от границы. Через 3 часа, уже в потемках, подъехал праворульный японский джип Toyota, из его левой дверцы вылез мужик, что-то сказал водителю, залез ко мне в кабину, подвинул саженцы и удивленно на них посмотрел. «Ну здорово, переселенец, вы там все на голову такие стукнутые, в конце октября через северный Казахстан по проселкам ехать? А если снежный циклон? Тебя бы только следующей весной откопали, и то не наверняка, может, и пару лет пролежал бы в снегу, придурки вы, честное слово, точнее, ваши узбеки, орденские сволочи, лишь бы с людей деньги содрать, а там пускай хоть сразу его закапывают. Поехали, экстремал, давай за Тойотой». Я тронулся за серебристым джипом, вдоль дороги росли высокие то ли ели, то ли сосны, в общем, какие-то хвойные деревья. Следующим утром меня, отчаянно зевающего, заперли вместе с грузовиком на каком-то складе на окраине Новосибирска. Склад был теплый, с отоплением, меня сразу развезло, сожрал на силу банку тушенки, на которую я уже не мог смотреть, и лег спать. Глава 2, 29 октября 2005 года, Новосибирск. «Вставай, спящая красавица, проснись, тебя ждут великие дела, подъем!» Заорал над ухом Петрович, так звали того мужика, который был моим проводником по Новосибирской области. Я встал, потянулся, эх, еще бы помыться. «Петрович, а ополоснуться здесь можно? Почти неделю не мылся, грязью зарос и прокоптился, а?» Я с надеждой взглянул на мужика. «Почему нельзя?» «Можно, вон там, в конце коридора, душевая кабина, как раз для таких отмороженных, как ты, сделано. Тут их летом много прошло, не один десяток, сотни. На той неделе тоже из Узбекистана переселенцев провожали, больше 100, из Коканда. По-моему, у тебя 30 минут на помывку, потом поедем к воротам, тебе ничего не надо. Оптику там или прицелы ночного видения, дальномеры, наши, новосибирские, есть, комплект из бинокля, оптического прицела, лазерного дальномера и прибора ночного видения стоит ровно $4000, дальномер, правда, геодезический, так я и отдал за этот комплект последние американские деньги. Помывшись, переоделся в чистую одежду, а грязную сложил в пластиковый пакет для мусора и забросил в кузов, положил приборы в алюминиевый чемодан, а вместо пистолета взял автомат. «Ты чего?» Петрович посерел, увидев автомат в моих руках. Я спрятал его за спинку кресла. «Так, на всякий случай, ты же не знаешь, что и как там. То-то, веди, Сусанин». Я завел двигатель. «До ворота рядом, метров 300 проедем, готовься, главное, не нервничай, а то у меня от нервных и вооруженных переселенцев уже нервный тик». Мы объехали склад, по заснеженному двору заехали в тяжелые ворота, их поскорее закрыли, чтобы не выпускать воздух. В стеклянном стакане сидел охранник и смотрел какую-то программу по ТВ, в складе ничего особенного не было, так, обычный склад, ну утепленный, рельсы с платформой, проходящие под покрашенной в зеленый цвет аркой со светофором, эстакада, выходящая на платформу. «Давай, заезжай, слушай сюда, экстремал, как зажгут желтый, заезжаешь на платформу, на зеленый глушишь мотор и не двигаешься, а лучше даже не дыши, понял? Еще раз повторяю, замри, не двигайся и не дыши, начнешь дергаться, погибнешь, учти, понял?» Я кивнул, а по спине пополз ручеек холодного пота. От страха, инструктаж тем временем продолжался. «На той стороне не вздумай нервничать, хвататься за автомат, позовут, съезжай, как скажут, так и делай. Ты же видишь, мы вас, переселенцев, не обманываем, из Узбекистана в Россию провели, ну не пуха». Зажегся желтый сигнал, я заехал на платформу, на мой взгляд, егерь с трудом умещался под арку, но мне показали большой палец. Зажегся зеленый, противно заныла сирена, платформа медленно тронулась, передо мной в створке ворот появилось зеркало, неровное, дышащее, заслонившее бетонную стену, капот грузовика исчез в нем, я рефлекторно вжался в спинку сиденья, пытаясь оттянуть этот неприятный миг, посмотрел на свое отражение, изменчивое, мигающее, и, зажмурившись, въехал в него. На меня нахлынуло странное ощущение, будто наизнанку вывернули и обратно вернули, неприятное ощущение, но оно быстро ушло. Новая земля, база Россия, 22-й год, 23-й день, число 9-го месяца, вой сирены прекратился, я открыл глаза. В боковом зеркале из ничего появлялся кузов машины, впереди возникли открытые ворота, в них виднелось пасмурное небо, платформа остановилась, большой пустой ангар, нет, не пустой, вон кар едет, подтолкнул платформу к специальной горке, ко мне подошла темноволосая девушка. «Пожалуйста, съезжайте поскорее, проезжайте по линии, ставьте машину на стоянку номер 3, не задерживайтесь». Девушка была одета в легкую форму, песочного цвета брюки подчеркивали длинные и стройные ноги, малиновый берет прикрывал коротко остриженные черные волосы, на тонкой талии над красивой попкой пристроился пистолет, слишком большой пистолет для девушки, на ногах коричневые кроссовки, но, по-моему, какие-то форменные, по крайней мере, из стиля они ни на йоту не выбивались. Девушка пошла по линии на размеченную стоянку, ворота с надписью НВБС оказались не единственными, дальше в ряд шли ЕКТ, СПБ, МСК, и так в обратную сторону, заканчивался ряд воротами с надписью ВЛДВСТ. Оглядел большой двор с высоким бетонным забором, оплетенным поверху колючкой и замощенный бетонными плитами, незнакомые запахи в воздухе, незнакомая трава в щелях между плитами, даже небо, в котором где-то в высоте кружились птицы, казалось незнакомым. Невдалеке стояла пара парней в камуфляжной американской форме, в разгрузках, с американскими автоматами. Один подошел ко мне. «Здравствуйте, со счастливым прибытием на новую землю, у вас есть оружие, которое необходимо опечатать. Хождение с оружием по территории базы запрещено, только после КПП распечатаете, так, вроде не обманули». Руки стали влажными, пришлось покрепче стиснуть руль, чтобы не дрожали пальцы. «Точно, я где угодно, но не в Новосибирске, теплынь такая, что аж жарко в теплой кожанке. Оружие есть, автомат, пистолет и два ружья, а во что запечатывать?» Я вылез из кабины, скинул куртку, снял вместе со сбруей пистолет, свернул все и положил на ступеньку машины. Потом достал из кабины автомат, вытащил рожок, залез в кузов, вынул из багажа ружье. Когда подошел к кабине, парень внимательно рассматривал автомат. «Какой интересный, откуда?» «Дед привез с войны, японский трофей. Мой тоже квантунскую армию громил. Погоди, сейчас сумку принесу, только посиди здесь, за тобой Джек присмотрит, правила такие». И парень пошел куда-то во двор, а Джек подошел, попросил на неплохом русском разрешение посмотреть автомат, покрутил в руках, примерил к плечу и положил обратно. «Знаете, сэр, мой дед тоже с джапами дрался в Юго-Восточной Азии». Он подумал и продолжил. «Позвольте дать вам совет, сэр, здесь вам предложат купить оружие. У нас так принято, и орден очень неплохо на этом зарабатывает, но сейчас на складах базы и в арсенале пусто. Не идите сейчас на оружейный склад покупать оружие, ничего толкового там нет, так, старые магазинные винтовки. На этой неделе через нашу базу прошло около 8000 человек, в основном сербы из Косово, раскупили все автоматы, самозарядные винтовки и карабины, даже эти ваши, ППШ-1 и ППС-43 все выкупили, даже старые пулеметы Максима, так что подождите до ночи, приедет мистер Эдвардс с базы Америка, привезет оружие, его сразу выложат в арсенале, потому что скоро снова начнут прибывать переселенцы, правда, оружие в основном американское, но оно не хуже русского, а русское оружие должны привезти из Старого Света через несколько дней, а столько ждать вы не сможете, потому что на базе простой человек может пробыть не больше 3 суток, и учтите, если вы пойдете с Еленой, то просто не сможете чего-либо не купить, она гениальный торговец». Тут появился первый охранник и принес мне здоровую и явно очень прочную брезентовую сумку. «Вот, потом с тебя деньги за нее снимут, складывай сюда». Я сложил оружие в сумку, мне ее запечатали через тросиковые петли. «Все, бросай ее в кузов, за сохранность вещей не беспокойся, Лена, отведи, пожалуйста, клиента». Девушка с пистолетом пошла впереди меня, указала на тяжелую дверь, похожую на бронированную корабельную, над дверью видеокамера и надпись «Иммиграционная служба ордена», а как, коротко и со вкусом. Толкнув дверь, вошел, а ничего, мило, аккуратненький офис, по-другому не скажешь, кресло, диванчик, цветочки, за стойкой стоял молодой парень в форме и с пистолетом. «Здравствуйте! Приветствую вас в новом мире, разрешите вашу ID». Этот монолог напомнил мне сетевых менеджеров, которые продавали за дикие деньги китайские утюги. «Сегодня ваш счастливый день», и так далее. Я протянул карточку парню, тот проверил ее по компьютеру, что-то пощелкал мышкой, протянул мне карточку обратно. «Итак, господин Юшкин Владимир, еще раз поздравляю вас с прибытием в новый мир, на нашу базу Россия. Если у вас остались наличные деньги того мира, то можете потратить их здесь, по курсу 3,3 доллара за 1 ЭКЮ, рекомендую купить путеводители и карту, также часы, сделанные для этого мира, у нас здесь сутки состоят из 30 часов, и последний час равен 72 минутам, оборот планеты вокруг местного светила происходит за 440 дней. Простите, то есть год длится 440 дней. Перебил я парня. Да, вы правы, так вы не ответили на мой вопрос. У вас осталась валюта земных государств? Нет, только золото, его здесь принимают. А то я уже за сумку должен. Я проведу вас в отделении нашего банка, только сначала давайте зайдем к медикам, требуется сделать небольшой осмотр и прививки. Не бойтесь, ничего страшного. Просто профилактика, никаких осложнений, процедуры для усиления иммунитета, ну-ну, ладно, медосмотр так медосмотр, я пошел за слегка вихляющим бедрами парнем, гомикон, что ли. Вскоре, получив дозу прививок и к ним какие-то сиропы, зашел в похожий на бункер местный банк. «А что у вас так мрачно? Как будто к ядерной войне готовитесь?» — спросил у служащей за стеклянной стенкой, которая взвешивала, проверяла на спектрографе и визуально осматривала слитки и монеты. Себе я оставил только бабушкино золото, на память, все равно три монетки погоды не сделают. Вы знаете, когда осваивали этот мир, боялись всего, решили перестраховаться, вам причитается 40 тысяч ЭКЮ, по одному ЭКЮ за одну десятую грамма золота, одна десятая взимается за обмен валюты, деньги перечислены на ваш счет в банке ордена. Она развернула монитор компьютера ко мне. Вот, смотрите, 40 тысяч минус 4 тысячи, осталось 36 тысяч, снимать будете. Это уже без процентов, все вклады в наш банк охраняются, не подлежат никакому досмотру и разглашению, то есть гарантированная банковская тайна, в отличие от Старого Света, но вот если вы захотите снять золото, то опять будет взиматься комиссия, еще 10%. Не думайте, мы не наживаемся, просто так спонсируется переселение людей в наш мир. Кстати, ID, это еще и банковская карта, по которой в любом почтовом и банковском отделении ордена вы сумеете снять наличные, а оттиск вашей карты в отдельных случаях может быть и персональным чеком. Чем-чем? Персональным чеком, объяснить, что это такое и как им пользоваться. Нет, спасибо, лучше я постараюсь до этого не доводить. Давайте округлим, пусть на счете остается круглая сумма, 30 тысяч, проценты на вклад начисляются. Нет, у нас пока нет инфляции, и конкуренции банков тоже, мало нас еще здесь, вот ваши деньги. Мне протянули мою айдишку, которая еще, как оказывается, выполняла функции банковской карты, и пачки местных денег, больше всего похожих на игральные карты, причем пластиковые, пачки сотенных и полтинников, немного двадцаток и пригоршня мелочи, тоже пластиковые. 6000 кю, много это или мало? А какая зарплата у квалифицированного рабочего здесь, в новом мире? Не знаете случайно? Надо поинтересоваться, мало ли что, переживать, впрочем, поздно, но те 100 тысяч я уже отбил, хотя и выиграл практически только на том, что не попался на фальшивках, впрочем, если еще посчитать проценты за перевод золота в кю, получается неплохо. Вы знаете, если исходить из курса нашей валюты по отношению к доллару, то получается примерно как в США, то есть от 7 до 9 сотен в месяц, это немало. Поверьте, семья может снимать квартиру, питаться, одеваться, и еще немножко останется на удовольствие. Это при одном работающем человеке, если работают двое, то намного легче. Угу, в рай попал, попрощавшись с любезной служащей. Вышел на улицу, там меня ждала девушка Лена. Вы не хотите купить оружие? Оружие здесь необходимо, поскольку мир еще дикий, и хищники не самая большая проблема, бандиты намного опаснее, если есть желание, то у нас в арсенале можно взять старые армейские образцы, нет пока. Тогда пойдемте обратно в иммиграционный отдел, заберете все и расплатитесь, следуйте за мной, прошу. Девушка снова пошла впереди, крутя попкой и покачивая бедрами. Хорошенькая, в общем, купил я карты, путеводители, часы свач, хорошие такие, внушительные, вызывающие уважение добротностью изготовления. Отказался от повторного приглашения посетить оружейку, сославшись на последнюю степень усталости, что в принципе было не так уж далеко от истины, перепсиховал я как следует. Так сказать точнее будет, получил направление в местную гостиницу и бар и отправился туда, а неплохо тут, культурно, приятный дворик, кирпичные домики, даже фонтанчик со сквериком есть, о, а вот и гостиница, вошел, постучал по звонку ресепшн, из подсобки выглянул взъерошенный полный человек, с хорошим таким носом, армянским, о, простите, котенка подарили переселенцы, а он вечно куда-нибудь да залезет, никак не могу найти, волнуюсь, здесь-то безопасно, а за забором его на один зуб местным хищникам не хватит. Человек говорил на очень чистом русском языке с почти незаметным акцентом. Здравствуйте, меня зовут Владимир, это вы не его случайно ищете? Я кивнул на сидящего на шкафу с ключами и вылизывающего себе самое ценное рыжего котенка. Точно. Ну ты, хулиган. Армянин прижал зверя к груди, потрепал ему загривок и отпустил, потом повернулся ко мне. Извините, изнервничался, пока искал. Он от девушек из персонала базы убегает, затискали они его, вам комнату. Есть с душем и с ванной, с душем 10, с ванной 15. Давайте с душем, мне покемарить, перекусить, и в путь, только сначала перекусить, уже 9 часов не ел, девушки при встрече смеются из-за того, что в животе урчит, и чаю, черного, есть у вас. Я сбросил сумку с шильно-мыльными принадлежностями на пол. Чай есть, но он здесь в несколько раз дороже кофе. Из-за ленточки доставляем, здесь не растет. Правда, русские душицу наловчились выращивать и кипрей. По-моему, идет на ура. Заваривается так, что цвет почти черный. Очень душистая смесь, даже англичане покупают. Вы давайте, занимайте номер, и ко мне. А то сейчас персонал на обед набежит, не продохнуть будет, меня, извините за невежливость, Арамом зовут. Мне протянули номерок с ключом. Поднявшись по лестнице на второй этаж, нашел номер, нечасто я в гостиницах ночевал, но это оказалось очень неплохо, уютно, светло, большая кровать, телевизор, вентилятор, наскоро ополоснувшись, надел шорты, футболку, сандалии и пошел есть. Вот, пробуйте, мясо антилопы с грибами и картошкой, грибы здешние, с плантацией, шампиньоны, привезли мицелий, здесь выращивают, картофель тоже здесь растим, фермеры по 3 урожая в год снимают, антилопа недавно еще бегала, а это вместо чая, немцы варят, передо мной поставили большую тарелку с горой мяса, горкой грибов в сметанном соусе и горкой жареной, нарезанный крупными кусками картошки, рядом, небольшое блюдо с тоже нарезанными крупными кусками овощами, рядом поставили большущую кружку темного пива. Вот, приятного аппетита, не возражаете, если рядом посижу, а то сегодня вы, первый переселенец, правда, к вечеру и ночью еще должно прийти несколько партий, и одиночек ожидаем, ням-ням, честное слово, пахнет-то как. Я с удовольствием принялся за еду, посолил помидорку, попробовал, очень вкусное, обожаю помидоры. А мясо во рту тает, Арам подождал, пока я утолю голод, налил себе маленький фужер пива и подсел ко мне. Ну как вам? Замечательно. Просто потрясающе вкусно, как вы здесь справляетесь, ведь говорят, что за эту неделю 8000 человек здесь побывало. Кстати, как это такое количество людей через несколько этих самых ворот успело пройти? Вроде не самая быстрая процедура. И как отправили отсюда в мир 8000 человек? Это же минимум 300 автобусов, если считать по сидячим местам. Вы знаете, у нас 3 площадки по 10 ворот. Это кроме нашей, Украина есть, Чехия со Словакией, Польша, Болгария, только Беларуси нет. Когда идет такой массовый ввоз людей, переселенцами обычно оказываются бедные, те же сербы отдавали дома за бесценок, просто бежали от войны, поэтому у меня за воротами, в технической зоне, есть еще небольшое общежитие, селю людей туда. Если здесь номер стоит 10 кю в сутки, как ваш, например, или 15, это номер с ванной, то там стоимость ночевки 3 кю. Но 6 коек в комнате, постель меняю только после отъезда постояльцев, телевизоров и музыкальных центров нет, душ и туалет общий на этаж, но люди довольны, а кормлю в таких случаях с помощью администрации базы, они сухие пайки выделяют, ну а я подбрасываю кофе, отвар трав, соки и фрукты, детям и женщинам, пиво, мужикам, сербов отправили поездом, 4 эшелона, последний как раз перед вашим переходом ушел, еле хватило вагонов, в общем, справляемся, если не секрет, откуда вы прибыли, молодой человек. Арам внимательно, но при этом доброжелательно посмотрел на меня, из Ташкента, угораздило попасться вербовщику, оказался нашим соседом, ну и уговорил, впрочем, я недолго сопротивлялся, но до конца все же не верил, что это правда. Скажите, как здесь вообще живется? Нормально, если человек любит работать. Понимаете, здесь все работают, хозяева гостиниц, сотрудники ордена, водители, старатели, моряки, шахтеры, все, даже бандиты в большинстве своем пашут на Ниве разбоя, негодяи проклятые, скорее бы их всех перевешали, и ведь выгодно здесь работать. Вот, например, я, выплачиваю общий налог 15% с прибыли, и все, ну разумеется, я подсуетился, сумел пробить разрешение на строительство отеля и бара, но факт остается фактом, мне, что самое главное, не мешали, и не мешают, ну разве пляжный ресторанчик особо нетерпеливые особы порой не по назначению ночью используют, в той России, в Санкт-Петербурге, замучили проверками, наездами, угрозами, каждый прыщ пытался показать, какой он самый-самый, здесь такого нет, надоест мне здесь, продам бизнес и уеду в ту же Новую Одессу, или в Фортли, или еще куда. Здесь хорошие люди везде необходимы, потому что нас здесь мало, зато если ты дерьмо в душе, то это моментально вычисляется. Кстати, даже если человек уж совсем не хороший, но при этом не совершил преступлений, то его за ворота городка или поселка выставят только утром. Ночи здесь очень опасные. Ладно, утомил я вас. Наверное, отдыхать будете. Через час стемнеет. Нет, прогуляться хочу, это же прибой слышен. Давно на море не был. Мне уже давненько не давал покоя этот ритмичный, звучащий на грани восприятия грохот. Да, прямо за дверью повернете направо и идите по дорожке, огражденной белыми кирпичами, только это не море, а залив, воду пока, смотрите, не лезьте, вы человек здесь новый, опасных моллюсков и много чего еще не знаете, зачем рисковать, лучше просто на закат посмотрите, на него у нас полбазы постоянно смотрит, погодите, вот, возьмите с собой, а то закат без пива, не закат. Мне протянули упаковку из 4 330-граммовых бутылок пива, вроде по-немецки написано на этикетках. Пройдя по выложенной тротуарной плиткой дорожке, огражденной поставленными на ребро силикатными кирпичами, я попал на небольшой песчаный пляж. Чуть поодаль волны с гулким плюхом били в небольшие скалы берега. Пляж с правой стороны завершался пляжным ресторанчиком, солидной такой террасой на сваях. За пляжем, метрах в 800, виднелись относительно небольшие причалы и стоял портовый кран, еще дальше начинались склады и прочие хозяйственные строения из рифленого железа. Я прошел мимо расположившихся на шезлонгах парочек и уселся на обломок скалы, подставив лицо летящим брызгам, облизнул моментально повлажневшие губы, чуть солоновато, как в пустынных колодцах, по-моему, эту воду пить можно. Если сильно подопрет, невкусно, конечно, но не смертельно, но зачем пить соленую воду, если мне дали пиво? Откинувшись на еще горячий камень, я прихлебывал из горлышка запотевшей бутылки чуть горьковатый напиток, он прекрасно оттенял мое настроение, восхитительно, но немного печально. Огромное солнце медленно опускалось за горизонт где-то над континентом, погружая в темноту и воду, и берег. Сильный ветер дул в лицо, как его называют, пассат, или муссон. В принципе какая разница, если он так здорово холодит промокшую майку, ладно, пойду покемарю до утра, да и книжки почитать нужно. Я взял пустые бутылки, встал с камня и пошел в отель, по дороге выкинул бутылки в небольшой зеленый пластиковый мусорный бак с переворачивающейся крышкой. У Арама попросил газету с информацией о торговых операциях и получил оную, но за прошлую неделю, такая толстушка вроде из рук в руки, нужно цену на инструмент прикинуть. В номере снова влез под душ, основательно постоял под почти кипятком, побрился, ополоснулся уже ледяной водичкой. Растер ставшую гусиной кожу белым махровым полотенцем, оделся, взял пакет с грязным бельем, отнес в конец коридора, в небольшую хозяйственную комнату, как и сказал Арам, там стояли стиральные машинки-автоматы, забросил в одну из них вещи, засыпал порошок и раскислитель, включил на максимально тщательную стирку и отжим, после чего пошел в номер, 2 часа у меня имелось, завалившись на кровать, достал первую брошюрку «Путеводитель», ею оказалась так называемая «Памятка переселенца». Надо полистать, посмотреть, что и как, дочитал до слов. Ордену, несмотря на это, удается сохранять нейтралитет и оставаться над схваткой, все стороны, втянутые в конфликты, знают, что орден работает на каждого поселенца, независимо от цвета кожи, убеждений и веры. Хаем, прям благодать какая-то, нужно будет в миру переговорить с сотней другой людей, порасспросить, потом прожить пару лет, тогда уже можно делать выводы, так, что там дальше. В разделе «Хищники и опасные животные» просмотрел картинки страшилищ, по ошибке именуемых дикими хищниками. Мама дорогая, это что за ужасы? И это назвали гиеной. Тигрокрыс копытный скорее, причем очень породистый, или это милая ящерка, именуемая каменным вараном, прошелся по комнате, прикинул ее размеры, получилось, что ящерка выглянет в окно, еще окончательно не войдя в дверь, да уж, фауна, впрочем, имелись и антилопы, и рогачи. Одна внушительная черепушка представителя отряда рогоносцев была прибита над дверью бара. Так, а что у нас с ядовитыми тварями? О, тоже полный набор, змеи, большущие, но какие красивые они на этих фотках. Знакомый серпентолог из ташкентского зоопарка отдал бы свои любимые очки, чтобы на них вживую посмотреть. Интересное местечко, всякие разные насекомые, кусают, откладывают яйца. Местные кровососы тоже имеются, некоторые очень неприятные, но ареал их обитания находится южнее залива. Так, а где у нас Россия? Я развернул карту, похожий на какой-то перешеек, проход между материками, Россия, получается, расположена где-то на краю населенных земель, да еще Чечню под бок подложили, энда, далековато, но дорога в 1000 миль начинается с первого шага, правда? Здесь миль несколько больше, посмотрел на часы, пошел в бытовку, вытащил из машинного чрева выстиранные тряпки и развесил на небольшом балкончике на специально растянутой проволоке, пошел в номер, включил в музыкальном центре радио, нашел волну со спокойной и неторопливой музыкой в стиле кантри, сделал минимальную громкость, поглядел на часы, 26 часов 47 минут, непривычно как. Просмотрел газету, статьи в ней были в основном по-английски, нашел пару номеров телефона фирмочек в Порто-Франко, которые занимались продажей инструмента, сальников, подшипников и прочей металлической мелочи, посмотрел цену на некоторые фрезы и токарные резцы, примерно перевел ее на возможные цены другого инструмента, не поленился, встал и взял блокнот, сделал приблизительную раскладку, убрал четверть стоимости на опт, а неплохо может выйти, тьфу-тьфу, чтобы не сглазить, и завалился спать. Утром встал в потьмах, в 3:40, когда еще не рассвело, негромко играла музыка, как неудобно, у меня с моим режимом все через голову летит, привык я жить по расписанию, подъем, завтрак, работа, дом, все по графику. Даже в выходные без будильника вставал, теперь придется отвыкать, но с другой стороны, длинный день, это здорово, и отдохнуть можно, и поработать. Я пошел в душ, умывшись, спустился в бар, несмотря на очень раннее утро, бар был открыт, за стойкой стояла блондинка средних лет. «Здравствуйте, кофе можно, черный, без сахара, и пару каких-нибудь пирожных или булочек. Доброе утро. Сейчас все будет, вы ведь новичок, верно?» Женщина запустила кофемолку, приготовила из свежемолотых обжаренных зерен кофе, запах пошел на весь зал, это днем народу много, все что-то пьют и едят, запахи смешиваются, а тут, вкусный дух отменного черного кофе в ночном воздухе, обалдеть! В открытые окна вливалась ночная свежесть, за окном стояла тишина, слышались крики неизвестных ночных птиц, вдалеке проревело какое-то животное, на моих электронных часах было 4 часа утра, по идее рассвет еще не скоро, выпил пару чашек кофе, съел пару горячих сдобных булочек, подошел к занимающейся чем-то за стойкой женщине и спросил насчет оружейки. О, а она уже открыта, Лена туда переселенку повела, новенькую, так что идите, там вечером оружие загрузили, завезли с американской базы, я и пошел, по влажному от утренней росы асфальту, чувствовалось присутствие рядом большой воды, воздух влажный и йодом пахнет, за забором глухо и злобно выла какая-то животина, подойдя к броняхе, отделяющей гражданскую часть базы от служебной, я нажал на кнопку селектора и объяснил дежурному, чего хочу. Щелкнул электрический замок, дверь приоткрылась. Меня встретила полноватая шатенка с собранными в хвост длинными волосами, в форменном брючном костюме и с неизменной кобурой на поясе. Провела до дверей арсенала, распахнула их, крикнула внутрь, что привела клиента, и отступила в сторону. Когда я прошел и поблагодарил ее, женщина громко и с чувством зевнула и вернулась на прежнее место.